Агата сразу же сдал позиции, как только услышал, что Арк являлся членом магического института. «Ну так что, ты принимаешь предложенные условия?» — спросил Арк, кивая головой в сторону Рабанта. Агата быстро понял, к чему все идет, и сменил тон на более вежливый. «Но ты озвучил только первое условие?» «А, да. Во-вторых, ты должен мне 2000 золотых». «Чего?» «Именно во столько обошлись мне ингредиенты, которыми я лечил жителей трущоб от болезни, вызванной небезопасными условиями труда в твоей мастерской. На самом деле, мне следовало бы потребовать 10000 золотых за мои старания. Но посоветовавшись с Рабентом, я понял, что полное банкротство мастерской Сейрана ни к чему хорошему не приведет, в том числе и для меня. Так что не стану обдирать тебя до последней нитки, но при этом я знаю, что 2000 заплатить ты сможешь», — ответил Арк с издевательской ухмылкой. Вне зависимости от ситуации, он всегда умел найти выгоду для себя. На самом деле, изначально Арк рассчитывал на компенсацию в размере 1000 золотых, но затем он узнал о размерах активов мастерской Сейрана Трабента, напомнившего ему, что банкротство предприятия приведет к краху экономической системы Сьеля. Исходя из этого, запрашивая 1000 золотых для пострадавших бедняков и 2000 лично для себя, Арк метил на максимальную сумму выплат, которую мог позволить себе Агата, не подвергнувшись при этом риску разорения. Агата же, видя, что Арк в курсе размеров его активов, покрылся холодным потом и, наконец, сдался. «Ладно, я выплачу компенсацию. Но я не смогу выплатить все одновременно, иначе мастерская этого не переживет. Ты же изучил мои финансы и должен был это понимать. Я разделю всю сумму на 3 части. Выплаты будут производиться каждые 2 месяца. Если эти условия тебе не подходят, то мне больше нечего тебе предложить». Арк улыбнулся предложению Агаты и кивнул. «Звучит неплохо. Но, разумеется, все это должно быть отражено в контракте. Если ты нарушишь подписанные условия, то мастерская перейдет во владение магического института, который выплатит всю оставшуюся сумму обитателям трущоб. И мне». «Как бесчестно! Кто б говорил!» — возразил Арк, ухмыльнувшись. В результате переговоров между ним и Агатой было подписано 2 контракта. Один касался выплат жителям трущоб, а другой — самому Арку. «Теперь тебе придется отрабатывать свои долги более честным путем». Арк потряс контрактом в руке и засмеялся, в ответ на что Агата лишь заскрежетал зубами. Арк уже собирался уходить, но вдруг о чем-то вспомнил и сказал: «О, я совсем забыл о 3-м условии. Мне больше нечего тебе дать! Ты отобрал у меня все! «Чё ты так взъерошился? Расслабься. Больше денег я у тебя не попрошу. Но мне понадобится твое лицо». «Мое лицо?» — озадаченно спросил Агата. Тут Арк неожиданно поднес руку к лицу Агаты и потянул его вниз, схватив за нос. Опустив его достаточно низко, он улыбнулся и сказал Ронни: «Ронни, твой выход! Бдыщ! Ай!» Ронни нагнулся и с разбега ударил головой в лицо Агаты. Тот упал навзничь с окровавленным лицом, и пока Агата катался по земле, держась за разбитый нос, Арк присел на корточки рядом с ним и спросил у мальчика: «Ты правда думаешь, что этого достаточно?» «Да», — твердо кивнул Ронни. «Что ж, если ты удовлетворен результатом...» Арк потрепал Ронни по голове. «Ты ведь понимаешь, кроме твоей мамы, которая чуть не умерла, ни один житель трущоб не был в критическом состоянии. Только твоя мама. Произошло это из-за того, что она продолжила работать, даже ясно осознавая симптомы отравления когтем Крадераса и стойко перенося их. И она продолжала их переносить, даже когда больше не могла встать с кровати». Арк сжал плечо Ронни, чтобы его слова звучали весомей. «Она делала это ради тебя, и ты должен гордиться ею настолько же сильно, насколько сильно она гордится тобой». «Арк!» Ронни не сдержал слез и обнял его. Арк успокоил мальчика, и они вместе вернулись в трущобу, оставив Агаты корчиться в пыли. Жители трущоб познакомились с условиями контракта, передавая его из рук в руки. Наконец, первым решился заговорить Тарун. «Как такое возможно?» «О, ничего особенного. Я навестил мастерскую Сейрана и рассказал Агате о ваших проблемах, и он с радостью подписал контракт». Арк решил не посвящать их во все детали. Хочешь не хочешь, а им все равно пришлось бы трудиться в мастерской Сейрана, так как других рабочих мест для них попросту не было. Так что если бы они узнали обо всех подлостях Агаты, то ни к чему хорошему это бы не привело. Теперь, когда инцидент был исчерпан, жители трущоб собрались вокруг Ронни. «Нам очень стыдно! Мы вели себя так, не зная обо всех обстоятельствах! Нам нет оправдания и прощения!» «Все в порядке. Моя мама здорова, а остальное меня не волнует», — отмахнулся Ронни, ответив добродушным голосом. Наблюдавший за сценой Арк негромко засмеялся. «Да, это мой парень». Арк не мог прекратить посмеиваться, услышав тон Ронни. На самом деле он считал, что Ронни даже слишком добр. Особенно ясно это проявилось с Агатой. Окажись Арк в подобной ситуации, он бы сбил Агату до полусмерти. Однако Ронни был не таким, как он. Этот слишком рано повзрослевший ребенок ограничился одним ударом в лицо, изрядно насолившему ему Агата, и с легким сердцем простил несправедливо обходившихся с ним жителей трущоб. Арк никогда бы так не смог. Что ж, думаю, полученное золото поможет мне смириться с недостаточным наказанием провинившихся. Еще какое-то время понаблюдав за жителями трущоб, Арк незаметно удалился. На этот раз он оказал людям помощь исключительно из принципов, не рассчитывая на награду. Несмотря на то, что ему удалось получить 2000 золотых с Агаты, он не намеревался просить у бедняков ни медика. Тем не менее, в последний момент уходившего Арка заметил Тарун, который, подбежав к нему, схватил его за руки и спросил. «Подожди! Куда ты собрался? Моя работа здесь окончена, и у меня еще полно дел». «Мне обидно слышать твои слова! За кого ты нас принимаешь? Ведь ты спас нас! И не только от болезни, но и от бедности! И я очень многое понял за краткое время знакомства с тобой! Например, то, что уход за больными требует не только познания в медицине. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что тебя можно называть истинным смотрителем». При этих словах с приятным звуковым эффектом возникло информационное сообщение, которое Арк не ожидал увидеть. Успешное применение чудодейственного ухода. Часто забота о больных требует не только ухода. Истинный опекун заботится не только о самом больном человеке, но и его близких. В некотором смысле окружающие люди разделяют болезнь человека, который им дорог, они страдают потому, как близкому им человеку плохо, а также переживают из-за вызванных болезнью финансовых проблем. И потому, уделив внимание не только устранению болезни, но и утешению родственников больного, вы достигли просветления. Вам удалось спасти не только самого больного, но и окружающих его людей. До того, как вы пришли на помощь, жители трущоб из затрат на лекарства жили на грани голодной смерти. Теперь же они испытывают к вам безграничную признательность и искренне благодарны за то, что вы вернули им жизни, отобранные болезнями и нищетой. В их глазах вы истинный смотритель, и это само по себе величайшая награда. Вы вдохнули надежду в жизнь десятки больных людей, а также в их друзей и родных, тем самым совершив настоящее чудо. Благодаря своим достижениям, вы стали примером опекуна и на этом пути достигли более высокого звания. Благодаря успешному использованию чудодейственного ухода, все ваши характеристики повышены на 2, привязанность повышена на 40, слава увеличилась на 200, мировоззрение склонилось в сторону добра на 100. Благодаря успешному использованию чудодейственного ухода вы получили титул «Народный заступник». Ваша слава как смотрителя увеличилась, и теперь больные будут относиться к вам с еще большим уважением. В качестве бонуса за получение титула все характеристики повышены на 2, слава увеличилась на 200. «Оу, и все это благодаря уходу?» Удивленно изучал Арк содержимое окна. «Когда я умолял его сработать, ничего не получалось, но зато теперь, когда все уже позади, эта система действует мне на нервы». Однако, немного поразмышляв, он понял, как ему повезло. Конечно, если бы чудодейственный уход сработал на Маргарет, то он бы избавил ее от мучений гораздо быстрее, но в таком случае Арк не предпринял бы попыток разобраться в источнике болезни и, скорее всего, не смог бы помочь всем остальным жителям трущоб. Они все еще страдали бы от таинственной хвори, а Ронни был бы изгоем, и, разумеется, в таком случае Арк лишился бы 2000 золотых. «Арк, мы хотели бы устроить обед в твою честь!» Пока Арк объяснялся с Таруном, к ним подбежал Ронни, что перечеркнуло всяческую надежду незаметно скрыться, подобно герою кино. Несмотря на то, что жителям трущоб в последнее время было практически нечего есть, они все же хотели отблагодарить своего спасителя, у них нашлось немного вяленой говядины и дешевого вина. В итоге Арк сидел за столом среди людей, не мывшихся месяцами. Однако это было не так уж и ужасно. Даже напротив, Арк находился в прекрасном настроении, наблюдая за этим скромным празднеством. «Разве это не чудо? Иметь возможность разделить с вами эту еду и вино — настоящее чудо!» Окружающие Арка люди засмеялись, когда тот попытался откусить немного невероятно жесткой вяленой говядины. «Что ж, наконец-то моя работа в силе окончена!» Радовался Арк, выбравшись из трущоб и направляясь обратно в центр города. Он был искренне доволен собой, так как бескорыстная помощь ранее обернулась для него существенной выгодой. Даже если не брать во внимание 2000 золотых, полученных от Агаты, выполнение повторяемых заданий на протяжении последних 2 дней принесло ему всего лишь 300 славы. И это в то время, как помощь больным в трущобах дала ему 2100 очков известности менее чем за день. Также ему пришлось выполнить несколько заданий в рамках расследования, которые принесли еще 40 славы. И мало того, успешное использование чудодейственного ухода дало еще 400 известности сверху. В сумме это составляло 2540 славы за один день. В конечном итоге общее количество славы Арка теперь составляло 8565 очков, а изучение тайной техники требовало 7000. Это значило, что он незаметно для себя самого перевыполнил план на 1500 славы. Помимо этого, чудодейственный уход повысил все его характеристики на 4. Арк совсем не ожидал получить такое количество бонусов в столь низкоуровневом городе. Каждый раз приобретая новый титул благодаря успешному применению чудодейственного ухода, он получал бонус к характеристикам в размере от 2 до 5 пунктов. На этот раз ему выпала 4. Это означало, что титул «Народный заступник» был довольно труднодостижимым. Однако я в силе уже 3 дня. Пилюля бессмертия, котелок, с которой находится в хранилище магического института, должна быть готова уже через 7 дней. За это время я успею изучить секретную технику и протестировать ее свойства. Что ж, не надо тянуть. И Арк последовал по направлению к додзе боевых искусств, предвкушая новый мощный навык.